Глава 61. Я не успела выглянуть и проверить, как вдруг почувствовала, как меня обнимают сильные руки. Теплые, надежные, как тогда, в огне. Генерал, пока я возилась, вошел в фургон и просто все это время стоял позади меня. Он обнимал меня. Не как генерал, не как дракон, а как тот, который знает, что внутри этого фартука не просто женщины с зелеными волосами, а душа, израненная до костей. «Я знаю, кто ты», — прошептал он мне на ухо. Я обернулась, и в глазах у меня можно было прочитать весь ужас. Но он улыбнулся, медленно, почти нежно, и провел ладонью по моим зеленым волосам, как почему-то драгоценному. «Ты что думаешь?» — спросил он тихо. «Я свой плащ не узнаю? Или лицо девушки, которую вытащил из огня? Или думаешь, я не знаю, кто ты и почему нервничаешь? Почему у тебя все из рук валится после новости о том, что принцесса жива?» Я задрожала. «Ну почему? Почему это со мной?» Только-только я собиралась сказать, что плащ я купила за 8 ларноров, да и то сторговалась 10. Как Аверил посмотрел на мое лицо внимательным взглядом. Я выдохнула. Не от страха. От облегчения. От того, что он не осуждает. «Я не хотела», — прошептала я, чувствуя, что врать бессмысленно. «Эх», — сказал дядя Пьянчушка, — «не пригодился я». «Я просто хотела жить», — прошептала я, закрывая глаза. «Ты не понимаешь. Жить». «Ты и живешь», — шепотом произнес Аверил, гладя меня по волосам. «И это самое смелое, что я видел за всю свою жизнь. Не каждый человек сможет подняться после такого, чтобы идти дальше. Далеко не каждый. А ты смогла, нашла в себе силы, и это меня восхищает». Он не отпускал меня. Наоборот, прижал ближе. Я чувствовала его дыхание на своей шее, чувствовала, как бьется его сердце, не как у дракона, а как у человека, который боится потерять. «Ты думаешь, я не видел, как ты смотришь на меня?» — прошептал он. «Как будто я огонь, а ты мотылек. Ты боишься подлететь, потому что однажды один дракон тебя уже обжег». Я не могла говорить, не могла дышать, могла только смотреть в его серые глаза, где отражалась ни принцесса, ни живой трон, ни зеленоволосая торговка блинами. А я, та, что дрожит, та, что боится, та, что все еще верит, что любовь — это ловушка. Он не отводил взгляда. Его пальцы медленно скользнули по моим вискам, убирая растрепанные пряди зеленых волос за ухо. Движение было таким нежным, что я почувствовала, как по коже побежали мурашки. Не от страха, а от чего-то древнего, забытого, почти священного. «Но я не Вальсар», — тихо сказал он, снова с нежностью гладя меня по голове. «Я не тот, кто сожжет тебя. Да, во мне живет убийца. Да, я иногда выпускаю его на волю. Но не здесь, не с тобой, не с теми, кто мне дорог. Не плачь, моя булочка». Он наклонился ближе. Так близко, что я почувствовала его дыхание на своих губах. Теплое, чуть прерывистое, как у человека, который впервые за долгие годы боится ошибиться. «Не плачь, моя булочка», — прошептал он, и уголки его губ дрогнули в улыбке. «Почему, булочка?» — выдохнула я, и голос предательски дрожал. «Потому что от тебя всегда пахнет домом», — сказал он. Теплым тестом, медом, корицей и свободой. А я давно забыл, как это — чувствовать себя дома. И тогда он поцеловал меня, не торопясь, не требуя, не завоевывая. Он просил разрешения, губами, взглядом, дрожью в пальцах, которые все еще касались моего лица, будто боялись, что я исчезну. Его губы были теплыми, твердыми, настоящими. В них не было пафоса. Не было королевской лжи, не было обещаний, которые сгорят вместе с дворцом. Была вера, была надежда. Было «я здесь, и я не уйду». Я закрыла глаза И в этот миг весь мир исчез. И фургон, и сковородки, и золотые монеты в кармане, и даже пепел прошлого. Остался только он, только этот поцелуй, глубокий, как признание, и нежный, как первое утро после долгой ночи. Когда он отстранился, я все еще не могла дышать. Сердце стучало так громко, что казалось, он слышит его прямо у себя под ладонью. Он усмехнулся, тихо, почти грустно. «Ты не боишься?» — прошептала я, глядя в его глаза. «Что я принцесса, что я сплошной комок лжи, живу под чужим именем, прячусь в чужом фургоне, готовлю то, что придумала не я». «Ты не ложь», — сказал он с такой нежностью, что я просто не могла сопротивляться. «Ты — правда, та самая, которую я искал всю жизнь, даже не зная, что ищу». Он взял мою руку, дрожащую, испачканную мукой и медом, расстегнул несколько пуговиц на мундире и прижал к своему сердцу. Под мундиром, под сталью, под шрамами, сквозь тонкую сорочку я чувствовала биение его сердца. Ровно, сильно. И я не могла поверить, что сейчас оно бьется для меня. «Слышишь?» — спросила Верил, пока я кончиками пальцев ловила его пульс. «Оно не для трона, не для короны, не для славы. Оно твое. С самого того дня, когда я вытащил тебя из огня. Я искал тебя после пожара, а ты... ты нашлась сама». Я прижалась лбом к его груди. Вдохнула запах кожи, стали и чего-то родного. «Оставайся», — неожиданно прошептала я, и в голосе не было ни кокетства, ни страха, только мольба. «Просто оставайся. Сегодня здесь, со мной». Генерал обнял меня крепче, как будто хотел впитать в себя каждую мою дрожь, каждую слезу, каждый шрам на моем сердце.